День летнего солнцестояния или Медети, этот день является особенным не только для людей. Самый долгий день всегда по-особому влиял на живых. Слова приобретали большую силу и значение, принятые решения имеют большее влияние, а сама природа словно приближается к пику своего расцвета, чтобы в дальнейшем пойти на убыль. Под ударами друг об друга небольших камней из кремня выбиваю искру. Слова древнего наречия кельтских друидов, единственных людей, к кому доброжелательно относились первородные эльфы до своего исчезновения, легким утренним ветерком слетели с губ. Упавшая на пучок пожухлой травы искра начала разгораться. Камни летят к углу комнаты, а я встаю с корточек и делаю шаг в сторону. Плавное движение рукой, во время которого свет утреннего солнца становится ярче. Пламя охватило все подношения, а в груди начал разгораться пульсирующий жар. Изо рта выходит пар, пока тело делает новое движение в этом диком гармоничном танце. Окружающий мир начал терять краски и формы, оставляя вокруг аморфную темноту, что отдавало неизвестностью и бесконечностью. Уже не понимая, какой по счету, делаю шаг и пою, смотря на бьющий вверх столб пламени, что горел всеми цветами радуги. Опускаю ногу на позицию, где стоял в самом начале, и делаю поклон в сторону гаснущих углей в центре помещения. День начала и конца. День, когда восхваляют солнце и жизнь, признавая неизбежность смерти и ночи, тем самым осознавая круговорот всей жизни, завершен, как и сам ритуал восхваления круга жизни. Выпрямляю спину, чувствуя потную прилипающую к коже белую мантию, и смотрю на разгорающийся расцвет, который по моим внутренним часам был лишь час назад. Но, несмотря на то, что по логике вещей я должен чувствовать усталость после почти 24 часов непрерывного ритуального танца, в моем теле была легкость и желание действовать. Взмахом руки опускаю вниз конструкцию из стекла и зеркал, приводя их в подходящий для хранения вид. Руна вунья на стене, связанная с зачарованным потолком, начала тухнуть, а края потолка с характерным стуком сходятся друг к другу. Поворачиваюсь и иду к выходу, выставляя открытую ладонь для того, чтобы поймать подхваченное магией крепление с волшебной палочкой. Кикимер, уберись здесь и принеси в гостиную обе завтрак с корреспонденцией. Закрываю дверь в комнату, из которой после этого раздается хлопок аппарации. После воспитательной беседы с попутным толкованием кодекса верного раба домовой эльф всеми силами избегает моего общества, что меня совсем не удивляет. Спустя 15 минут, после душа и смены нательного белья, я приступил к полному английскому завтраку, что представлял собой яичницу с беконом, печеные бобы, порезанные кусочки валлийского сыра на блюдце, хлеб и черный чай, что накрепко занял первую позицию в списке моих любимых напитков. От лежащей на столе стопок писем поднялся в воздух первый конверт. По носу ударил запахом ортенции, что заставил меня скептически поднять бровь. Серьезно? Спустя секунду конверт отправляется в трансфигурированное из салфетки ведро, а передо мной зависает следующее письмо, пока нож в моей руке отрезает кусочек бекона. Восторг от моих книг и меня. Просьба встретиться. Прытко пишущее перо, следуя моей воле, выписывает вежливый отказ с благодарностью за такого хорошего читателя, как она, и письмо ложится на другой край стола, чтобы позже быть отправленным по обратному адресу. Еще один кусок бекона отправляется в рот. Фанатка, фанат, фанатка, мусор. Письмо с проклятием, что должно вызвать на моем лице нарывы, отправляется в ведро. Сумасшедшая школьница. Забавно, фанат. А у этой Клариссы настоящий талант в рисовании иллюстраций с тенью. Только собственная обнаженная картина могла понадобиться прошлому Локхарту, а не мне. Да и выглядит мое тело по-другому. Фанатка. К этому лучше не поворачиваться спиной. Фанатка. Впервые вижу такое проклятие. Вызывает несварение желудка, слабо и легко обнаружимо до активации. Спустя еще десяток писем передо мной зависает письмо из Министерского отдела по международным отношениям. Делаю глоток чая, пока лист бумаги раскладывается передо мной. Мистер Локхарт, мы с сожалением должны сообщить вам о том, что ваша просьба посетить Поднебесную была отклонена китайским министерством магии в связи с неспокойной обстановкой в стране. Читаю письмо до конца и прикрываю глаза. Ожидаемо, но неприятно. Лист бумаги отправляется в ведро, в котором вскоре вспыхивает магическое пламя. Придется позже, когда буду готов, нелегальным способом проникать в магический Китай, который сильно не взлюбил европейцев из-за Гриндевальда, устроившего у них несколько громких дел до Второй мировой войны, которую волшебники прозвали первой магической. Буду надеяться, что со старым Таа и его кланом будет все в порядке так же до 1992 года, как и в моем прошлом. Кидаю взгляд на пустую чашку из-под чая и ставлю ее на стол. В сознании проносится известная мне по прошлому информация по местам, где могут быть нужные мне вещи и люди, но сейчас мне либо нечем их заманить, либо я еще не готов переварить и использовать нужные ресурсы. Впрочем, можно тогда заняться сорняками до того, как они разрастутся. А значит, следующей моей остановкой станет место, где я застал крах старого мира и начало катаклизма. Город провидцев и гадателей. Дельфы. Часть 27. Туман смерти или прорицатели. Древний город Дельфы, который раньше назывался Пифа, считался среди греческих полисов священным городом, за попытку захвата или грабежа которого эти самые полисы, в которые также входили Афины и Спарта, были готовы объявить священную войну. Все вы, наверняка, слышали про располагающийся здесь храм Аполлона, бога солнца, который по легенде и основал этот город, получивший свое название из-за его способности обращаться в дельфина, в форме которого он привлек сюда первых жрецов. Однако археологи достоверно определили, что и до основания Дельф здесь располагались человеческие поселения, в которых поклонялись какому-то божеству земли, предположительно Гея. Равномерным шагом прохожу мимо группы британских туристов, что столпились вокруг экскурсовода, и медленно вдыхаю воздух, наполненный магией, идущей от одного из самых мощных источников Европы. Ярко сияющее июльское солнце зависло посреди безоблачного неба, обещая солнечный удар тем туристам, что забыли одеть головной убор. Пробегаюсь взглядом по руинам древнего города, что сейчас был наполнен туристами, и, найдя нужный ориентир, иду к одному из каменных указателей для туристов, рядом с которым располагалась палатка с различными сувенирами. Задерживаю взгляд на паре медальонов со слабыми чарами защиты от сглаза и продавце скреби, после чего захожу за указатель и прохожу через стационарный переход, что был на его задней части. Вас ждут суровые испытания и страдания. Чтобы пройти их с достоинством, нужно закалить свой разум и дух, принимая со смирением удары судьбы. Знаешь, дорогая, я думаю, что нам нужно отложить день нашей свадьбы. Очень смешно, Домирик. Думаю, после этого ты точно прочувствуешь все удары судьбы, которые обрушит на тебя моя маман. Оглядываю открывшуюся передо мной улицу, заполненную лавками, небольшими домами и мельтешащими в разные стороны волшебниками, что казались более эксцентричными, чем обычно. Стоящая рядом парочка из итальянца и француженки, в которой из-за легкого магического флера очарования я узнал Вейлу, начинала все больше шуметь. Отодвигаюсь от них и поворачиваюсь в сторону расположения гостиницы для приезжих. Передо мной встала одетая в пурпурную мантию женщина с накинутым на голову капюшоном, что оставлял открытым только нижнюю часть лица. На бледном лице с алого цвета губами появилась легкая улыбка, а затем раздался мелодичный голос. «Молодой человек, не хотите узнать свою судьбу? Судьба всего живого – это смерть, ведь у всего есть конец. Ваша попытка отложить конец лишь приведет к большим страданиям. Поэтому мы, культ конца, спасем вас от ненужной боли». Чувствуя солоноватый вкус крови на губах и раздирающую грудь боль, вызванную откатом из-за прерывания великого ритуала, чьей целью было разрушение магической основы некровируса, смотрю на воздевшего руки к небу старика с белоснежной бородой в мантии цвета слоновой кости. Одетые в такого же цвета мантии люди с накинутыми на головы капюшонами молча подходили к лежащим и не могущим ничего сделать из-за отката признанным мастерам ритуалистики. Тихие хрипы перерезаемых глоток тонули в раздающемся издалека грохоте взрывов. Рядом раздался шорох шагов, и один из культистов начал наклоняться ко мне. С каким-то равнодушием отмечаю довольно молодой возраст культиста, что был маглом, и его фанатичный взгляд, пока он заносил надо мной нож. С громким звоном купол, что не давал другим добраться до амфитеатра, где проходил ритуал, рухнул, и по воздуху понеслись лучи заклятий. Стоящий надо мной культист лопнул как наполненный воздухом шарик, в который ткнули иголкой, забрызгивая меня своим внутренним миром. По носу ударил резкий и тяжелый запах крови с не до конца переваренным содержимым желудка. Дрожащей непослушной рукой пытаюсь вытереть глаза, пока меня не подхватили и поставили на ноги, а до ушей не донесся громкий голос Крецка. «Гил, ты меня слышишь, Гил? Да-да». С хрипом выдавливаю из себя, убирая руку со своего лица и видя расплывающееся лицо Корвина. «Хорошо, держись за меня. Нам нужно, как можно скорее убираться из Греции. Крепко хватаюсь за старика, стараясь не упасть из-за ошеломляющей слабости. Вокруг раздавались взрывы и голоса волшебников, выкрикивающих заклинания, пока одетые в белые мантии силуэты безмолвно кидались на пришедших, никак не заботясь о своей жизни. Ритуал. Мыкха можем провести позже. Взмахнув магическим проводником, Крецко отбросил на места зрителей неестественно быстро бросившегося в нашу сторону культиста с ножом. Нет, маглы развязали войну. МКМ в полном хаосе, а все отвечающие за проведение ритуала волшебники стремятся как можно скорее вернуться в свои страны. Несколько крупных городов по всей Европе разрушены этой ядерной бомбой маглов. И старый мастер зельеварения запнулся, а я почувствовал, как холод начал сковывать сердце. Прага тоже. Спасибо, таинственная леди. Но я предпочитаю оставить себе на будущее сюрпризы. Жить, зная то, что будет, по моему мнению, слишком скучно и уныло. С солнечной улыбкой отвечаю, улавливая запах благовония от незнакомой прорицательницы, чью магическую силу не дает ощутить ее зачарованная одежда. Возможно, только обычно всех, кто приходит сюда, интересует их будущее. А что же привело в Дельфы тебя? Чуть наклонила голову незнакомка, а моего разума осторожно коснулся ментальный щуп чужого сознания. Щелкаю по носу не успевшей среагировать прорицательницы и обхожу ее. Сюда меня привела дорога приключений. Такой ответ вас удовлетворил, любопытная леди, а вы грубы. Раздалось мне в спину. Поворачиваю голову и смотрю на трущую нос незнакомку, чью красоту не могла до конца скрыть даже ее весьма закрытая одежда. Подкидываю в руке чужой мешочек с деньгами. В следующий раз, когда захотите взять мои деньги, то лучше это сделать со мной наедине в гостиничном номере. Тогда я буду очень нежен. Растерянно коснувшаяся скрытого кармана в своей мантии, девушка вспыхнула от моего намека и чуть не уронила брошенный мной назад ей кошелек. Больше не обращая на нее внимания, иду в сторону гостиницы. Через несколько минут я уже осматривал номер в таверне «Пьяный оракул». Парой пассов волшебной палочки нахожу в комнате несколько зачарованных вещей, которые были направлены на комфорт, после чего, убедившись в отсутствии каких-либо следящих чар, накладываю на номер свои охранные и скрывающие чары. Ставлю на пол чемодан и открываю один из его отсеков, откуда достаю заготовленную заранее пачку прямоугольных листов с японскими иероглифами. Барьер четырех сторон света. Взлетевшие в воздух печати погрузились в стены, потолок и пол, а затем я почувствовал, как номер окутал барьер, изолирующий помещение от астрального и смежных с ним планов. Теперь эту комнату не смогут найти ни совы, ни домовики, обычная ортодоксальная магия будет даваться здесь с большим трудом, а поисковые и призывные заклятия вовсе не будут работать. Но для меня более важно то, что гадальными практиками теперь меня было не найти. Конечно, и до этого это было бы нетривиальной задачей из-за всех тех чар, что обычно я накладывал на себя, но здесь в Дельфах этого уже было недостаточно. Наверное, для какого-нибудь маглорожденного или необученного полукровки, живущего в магловском мире, мои опасения быть обнаруженным с помощью гадательных костей или воскурения благовоний с попутным выпучиванием глаз на стеклянный шар могут показаться смешными. Для них эти гадания больше воспринимаются, как запудривание мозгов и мошенничество. И, вспоминая тех клоунов, строивших из себя Нострадамусов, которых я видел в Лондоне, Праге и Берлине, мне было понятно такое скептическое отношение к прорицанию. Только такое пренебрежение из-за сложившихся стереотипов довольно сильно ограничивает этих людей и его отнюдь не спешат развеивать власть имущие. Зачем сообщать обывателям о том, что их при случае с помощью шарлатанства могут найти за пару дней или определить, ворованные ли деньги принесли маглорожденные, посчитавшие себя хитрожопыми. Хотя действительно пророками могут стать только волшебники с нужным даром, который порой называют третьим глазом, но вот использовать гадательные практики могут все, без исключения, волшебники. Да что там говорить, если успешно гадать могут даже маглы с обостренным шестым чувством. Прорицание – это одна из самых старых, если не самая древнейшая, магических практик, известных человечеству. Если ее и можно было описать одним словом, то этим словом была бы взаимосвязь. Взаимосвязь между человеком и природой, между стихией и структурой судьбы народа, между настоящим, прошлым и будущим. Гадатели находят связи между различными явлениями и людьми, после чего проецируют их на свой разум или атрибуты, тем самым предрекая события, степень вероятности которых зависит от правильности интерпретации этой связи и десятков факторов, действующих на объект гадания. Те же, кто обладает настоящим даром пророка, могут гораздо больше. Им уже не так критически важен атрибут гадания, вроде потрохов какого-нибудь животного или череп кальян, которым воспользовался на сходе волшебников в Париже Гриндевальд. Входя с помощью медитативных техник в транс, они могут погружать свое сознание в самые глубины астрала, где слова и время становятся довольно размытыми явлениями, а существование отдельных людей или народов, согласно слов из книги, написанной одним из пророков, видится нитью, вплетенной в узор мироздания. Но самое паршивое в пророчествах, издаваемых обладателями этого дара, не их в большинстве случаев довольно туманный в плане значения текста закрепления напророченного исхода в реальности. Простыми словами, неизбежность. Если же обобщить все это, то прорицание – это магическая дисциплина, включающая в себя практики гадателей, лишенных дара людей, и провидцев, носителей дара. У меня имеются довольно глубокие познания в прорицании, почерпнутые из многих книг и наблюдений, но проанализировав их все, я давно пришел к не самому утешительному выводу. Полностью осознать возможности другого провидца может лишь такой же обладатель дара. Я даже не могу назвать точную причину этого. Слишком глубокая связь с астралом, на которой проецируется чуть ли не все знания мира. Мышление, для которого границы между прошлым, будущим и настоящим практически исчезли. Или тот фатализм, который приходит с полным осознанием линии будущего, в котором подсознательно будешь знать все возможные варианты событий наперед. Именно из-за непонимания полных возможностей того, кого нужно устранить, я стараюсь не упоминать его даже в своих мыслях, не то что вслух. Мысль, магия, слово, все это оставляет свои следы. Следы, которые умелый носитель пророческого дара может связать. Особенно в Дельфах, где мороки прошлого и будущего могут явиться во сне даже маглу, где столетиями жили поколения сильнейших провидец мира, пифи, на поклон к которым шли цари и завоеватели, где благодаря магии мысль может стать явлением, а слово определить судьбу порой целых народов. Спокойно сажусь на кровать в позе лотоса, убирая в сторону волшебную палочку и прикрывая глаза. Избавившиеся от лишних мыслей сознание начало погружаться в транс, обостряющий чувства и позволяющий оставить в сознании лишь те знания с устремлениями, которые нужны для выполнения того, что должно быть сделано. Вдох, выдох, вдох. Ахлиссилинти с улыбкой обвел взглядом людей, пришедших внимать мудрости потомка последней Пифии, одному из виднейших пророков гильдии прорицателей. Довольно погладив свою белоснежную бороду, он продолжил свою лекцию. «Сейчас мы разобрали с вами различные фокусы, если кто успел забыть или уйти в свои мысли, то это конкретные способы прорицания и сопутствующие им атрибуты гадания, которые порой даже не могут вам показаться таковыми, как, например, обычный песок на пляже. Все перечисленные мной фокусы обычно относят к классу симпла. Они общедоступны, и начать практиковать хотя бы два из них может любой волшебник. Овладевших двумя фокусами этого класса называют симплопрорицателями». Запнувшись, старик посмотрел на поднявшего руку юношу, что, как и все остальные неофиты, только поступившие в гильдию прорицателей, сейчас сидел на постеленном на полу коврике. «Мастер Ахлис, вы можете более подробнее рассказать о принятой в гильдии классификации прорицателей и различиях между ними?» Оглядев остальные лица полные любопытства, старый прорицатель покачал головой. «И чему только учит Лашский в Дурмстранге?» Выпускник, считающийся одной из самых лучших магических школ мира, покраснел. «Как вы должны знать хотя бы из книг, гильдия делит прорицателей на 5 категорий. Про первую категорию я уже вам сказал. Симплопрорицатели знают не более 2 фокусов, ибо слабый разум не позволяет им вместить понимание большего количества фокусов. Это в основном несовершеннолетние школьники, начавшие только изучать прорицание». Прочистив горло, Ахлис продолжил. «Далее у нас идут максимопрорицатели, волшебники, освоившие класс максимофокусов и полностью овладевшие минимум 5 фокусами. Максимофокусы – это развитая вариация или комбинация симплофокусов. Это позволяет задавать менее конкретно сформулированный при гадании вопрос, и объект гадания может быть более абстрактным, чем при практике симплофокуса. Обычно представителями этой категории являются совершеннолетние волшебники, которые могут вступить на путь формирования ультимофокуса, личного индивидуального для себя фокуса». Мерно шагая перед неофитами, старик зорко следил за тем, чтобы его слушали, и вальяжно поглаживал свою бороду, продолжая говорить. «Ультима прорицатели – это волшебники, полностью развившие свой ультимофокус, реже два, и теоретически могущие освоить неограниченное количество симпла и максима фокусов. В одном прорицании они порой могут использовать более 5 фокусов, как это делали пифи при храме Аполлона, а вопрос при гадании может быть какой угодно длины, порой являясь самим фокусом. Обычно в прорицаниях уделяют внимание не более чем 2 объектам, но зато эти объекты могут быть любой абстрактности. Достигают этой категории обычно на 4-м десятке жизни маги, развивавшиеся в искусстве прорицания долгие годы. Остановившись около стола, на котором были разложены различные атрибуты гадания, которые использовали как пример ранее, один из старейших членов гильдии прорицателей взял со стола ношатом и прокрутил его в руке. Следующие 2 категории прорицателей стоят отдельно от перечисленных мной категорий. Это альфа-прорицатели и оптима-прорицатели. Первые – это недавно выведенная категория волшебников, что совмещают прорицание с другими магическими дисциплинами, и делать это может даже волшебник, освоивший только симпла-фокусы. Оптима-прорицатели – это волшебники, которые даже могут ничего не знать в прорицании, но при этом будут считаться самыми сильными прорицателями, носители истинного дара пророка, провидцы. Оглядев внимательно слушающих учеников, а также одобрительно кивнув тем, кто конспектировал услышанное, Силентий продолжил. А теперь, спустя 2 часа, попрощавшись с неофитами и приказав домовику проводить их до выхода из его довольно немаленького дома, имеющего различные чары расширения пространства, Ахлес Силентий спокойно с небольшим мелодичным свистом убирал со стола карты Таро, кости, кристаллы и прочие атрибуты гадания. С хрустом костей стену заляпала смесь из поломанных ребер с позвонками и разорванных органов, а опустивший голову с приподнятой бровью прорицатель посмотрел на широкое отверстие в своей груди, где должны были находиться его сердце с легкими и ребрами, а также ряд прочего мяса. С хрустом голова старика повернулась назад. «А мне долговато пришлось тебя ждать», сбежавший от смерти. Стоящий сзади неофит с поднятой палочкой подернулся рябью, вслед за чем через долю секунды на его месте стоял одетый в черные одежды мужчина, чье лицо скрывала тьма капюшона, а поднятая волшебная палочка в руке стала невидимой. «Ради чего?» — раздался обезличенный голос волшебника, проникшего в дом последнего потомка династии прорицателей, пошедшей от одного из дельфийских оракулов. На пол посыпался прах. Ранее выглядящий на 60 лет старик начал быстро иссыхать, становясь похожим на мумифицированный труп. Потрескавшееся лицо оскалилось, а подернутые белой катарактой глаза уставились на скрытое тьмой капюшона лицо пришедшего. «Конечно, чтобы выполнить свое предназначение, из-за которого я так и не смог умереть в 1960-м, часть 28, последние слова и имена». Пристально рассматривая стоящее передо мной существо, я перебирал в памяти заклинания и знания о том, как бороться с такими тварями. То, что Ахлес Силентий мог превратить себя в нежить, я предполагал, хоть и считал шансы на это крайне низкими. Ведь в гильдии прорицателей должен же быть кто-то наблюдательный, но вот то, что он не мертвый, было за пределами моих ожиданий. Что, больше у тебя нет никаких вопросов, пламя, инсиндия? Магический огонь поглотил мумифицированный почти труп передо мной. С треском огня иссохшая плоть вместе с костями сгорела, но, пробовал. Пришлось потом искать труп, в который можно вселиться. Передо мной висела полупрозрачная, переливающаяся синим свечением и потусторонним холодом фигура старика. Почти призрак, но не мертвец. Только этого не должно быть сейчас до катаклизма. Даже под Аваду подставлялся. Бесполезно. Просто вылетел из тела, как пробка из бутылки из-под шампанского. Пришлось потом возвращаться быстро в тело и убивать того мага. Хотя лицо у него было призабавное в тот момент. Магический проводник в руке выписывает круг и руну Саула. Отторжение и противоестественность. Ексилия Алиена, изгнание чуждого. Полупрозрачная фигура лидера культа конца подернулась рябью и осталась на месте, продолжая говорить. Ожидаемо, хоть и нужно это было проверить. Экзорцизм тоже не работает. Да и не стоит так сильно стараться. Как только мое предназначение будет выполнено, то я сам отойду за грань. Достаю из сумки несколько листов с выписанными иероглифами японского искусства запечатывания, что должны сдержать душу, застрявшую на границе между мирами живых и мертвых, пока я буду ее заключать в нужный сосуд, как это делал со всеми немертвыми врагами, что встречались мне в прошлом. Посмотрев на печати, что окружили его нематериальное тело, не позволяя ему куда-либо двинуться, и на кувшин, что был мной взят из сумки на поясе с незримыми чарами расширения пространства. Ахлис расстроенно покачал головой. «Ты мне совсем не оставляешь времени на разговор, сбежавший от смерти. А я так хотел поговорить с тем, из-за кого более десятка лет мне приходится вести столь жалкое существование. Впрочем, ждать еще незнамо сколько лет в кувшине, чувствуя только холод и опустошенность, я не собираюсь. Поэтому, накидываю силенция на местность вместе с заглушающими чарами на голову, продолжая активировать руны на артефакте, что должен вместить в себя чужую душу, не позволяя ей как-либо покинуть его. Но вопреки всему голос твари, чьи нематериальные глазницы начали пылать белым светом, продолжал раздаваться в моих ушах. Стань свидетелем пророчества человека, в чьих жилах при жизни текла кровь последней пифи. Со звоном в окружающем мире что-то изменилось, а глубокий голос немертвого пророка начал сопровождать нарастающий в ушах гул. Когда сойдутся три дара, и землю обогрит кровь невинных, откроет глаза тот, кто должен быть мертв, и закроет глаза та, кто должна быть жива. Чувствуя, как дрожит окружающий мир, а время ускользает, прикладываю все силы к тому, чтобы закончить активацию наливающегося желтым сиянием артефакта. Поднятое произнесением истинного пророчества магическая буря не позволяла уйти из этого места с помощью аппарата или портала, чтобы избежать возможности быть свидетелем пророчества. Добровольно смерть примет избранные судьбы, избежавший от смерти откроет врата, чтобы впустить в край живых. Евфусия, поглощение. Касаюсь волшебной палочкой артефакта. Нижнюю часть полупрозрачного переливающегося синим свечением силуэта начала затягивать в кувшин, а незримые в окружающем мире только образовавшиеся связи начали разрушаться. К несчастью, Ахлис Силентий оказался быстрее Бога. Не успевшая войти в горлышко кувшина верхняя часть лидера культа конца распалась синими искрами, что быстро затухли, а бушевавшая на астральном и смежных планах магическая буря исчезла без следа. Кувшин-артефакт, на создание которого я потратил несколько сотен галеонов и неделю работы, треснул. Курва. С неприятным звуком бесполезный теперь сосуд встречается со стеной и опадает на землю осколками. Вдох, выдох, вдох. Взмахом магического проводника творю заклятие исчезающих чар, отправляя в небытие использованные бумажные печати и осколки кувшина вместе с остатками грудной клетки прорицателя на стене. Сейчас мне нужно обследовать дом, чтобы найти зацепки на остальных членов культа. План достать информацию из головы мертвого лидера культа с помощью некромантии с треском провалился. Как еще один минус, я не могу прочесть память домового эльфа Ахлиса, так как убил его раньше, посчитав рискованной задачей попытку его незаметно для хозяина дома схватить, из-за чего мне придется обыскивать чужой дом без малейших подсказок, рискуя быть обнаруженным каким-нибудь человеком, что решит сегодня навестить этот дом. Прекрасно, особенно с прослушиванием истинного пророчества, к которому я теперь не знаю, как отнестись. Делаю шаг в сторону дверного проема. Со слышимым скрипом комната перевернулась, а я начал падать вниз к потолку, который внезапно стал полом и из которого выскочили стальные шипы. Активирую на сапогах левитационные чары замедления падения и направляю волшебную палочку на дверной проем. Притяжение. Отрастя. Подхваченное магией тело быстро влетело в следующую комнату. С глухим стуком стопы ног встретились с полом, когда вектор гравитации снова изменился. Или изменилось положение комнаты. С сомнением осматриваю заполненную скульптурами комнату, которой на моей памяти здесь не должно быть. С магического проводника в сторону закрытого выхода летит бомбарда, а тело окутывает дымка боевой аппарации. Одновременно с грохотом от попадания луча заклятия в дверь вектор гравитации вновь поменял направление. Черной лентой магического дыма изворачиваюсь между падающими мраморными скульптурами, пока вектор гравитации комнаты был подобен стрелке на игровом барабане, который только что раскрутили. Чувствуя напряжение вестибулярного аппарата, влетаю в дверной проем, разорванный моим заклятием. На место, где я должен был быть, опускается секира, выбивая из пола искры, а перед мной вышедшим из боевой аппарации теперь возвышался двухметровый гуманоид с головой и ногами, как у быка. Мой правый глаз дернулся, когда до меня дошло, что Ахлис с какого-то мерлина держал у себя минотавра. Му-у-у-у-у. Горизонтальный удар секирой, чье лезвие было явно сделано из гоблинской стали, задержал быстро сотворенный магический щит, что спустя мгновение разрушился. Вылетевшие из крепления на бедрах зачарованный клинок врезался в плоскую часть секиры, изменяя траекторию удара, чтобы он прошел выше моей головы, а два других лезвия воткнулись под глотку твари и засияли белым светом активации чар вбивания. Делаю пару шагов в сторону, позволяя хрипящей туше Минотавра беспрепятственно завалиться на пол. Оглядываю следующую дверь, ведущую из комнаты, и направляю магический проводник на ближайшую стену. Взрыв и мощность. Бомбарда Максима. Широкий полупрозрачный луч заклятия с грохотом проломил стену, за которой оказалась комната, заполненная книжными шкафами. Переступаю через пролом и морщусь от того, что стоило мне это сделать, как книжные полки охватило синее пламя. Ничего не оставить врагу? Да, взмахом волшебной палочки заставляю погаснуть синее пламя на книжном шкафу, от которого чувствовалась наибольшая концентрация магии. В моих руках спустя секунду был зачарованный экранирующими чарами мешок, в который начали влетать старые талмуды и свитки, подхваченные модификацией в Аддивазе. На более бережное отношение к этим хранилищам знаний у меня не было времени. Завязываю горловину мешка и закидываю его в сумку на поясе, что для принятия груза знаний расширило на секунду вход. Под треск разгорающегося пожара создаю модифицированные чары головного пузыря и направляю магический проводник на следующую стену. Бомбарда Максима. Бомбарда Максима. Бомбарда Максима. Комнаты сменялись одна за другой. В одной менялся вектор гравитации и меня норовил сбить очередной предмет интерьера, вроде широкой двуспальной кровати. В другой мне пришлось огненными чарами спалить потянувшиеся ко мне лозы хищного плотоядного растения. В некоторых опасности не было вовсе. Пространство в доме постоянно искажалось из-за чар, что ставили на моем пути все новые комнаты, пока после очередного заклятия взрыва на мою фигуру не упали лучи солнца, а мне стало ясно, с какой целью был создан такой странный комплекс охранных чар. Меня хотели задержать. От имени Министерства магии Греции я, заместитель главы Аврората Алексей Бакчис, требую от вас отбросить в сторону свою волшебную палочку и проследовать за нами в камеру временного задержания для выяснения всех деталей произошедшей смерти уважаемого члена гильдии прорицателей Ахлиса Силентия. Приложив к горлу магический проводник, чуть ли не декларировал стоящий за спинами своих подчиненных шатен средних лет в красной мантии, чей голос благодаря сонорасу я беспрепятственно слышал. Смотрю на более двух десятков авроров, что окружили дом, а также замечаю еще тройку на метлах, что зависли в небе на отдалении от дома. Касаюсь пальцами ремня на поясе, что был зачарован портальными чарами. Прошу не предпринимать опрометчивых действий. Вы окружены и находитесь под куполом, блокирующим действие аппарации порт ключей. Немедленно положите на землю свою волшебную палочку и проследуйте за служащими Министерства магии, иначе мы будем вынуждены применить силу. Со вздохом подношу магический проводник к земле, направляя на его конец свою магию. Облизав пересохшие губы, Алексей Бахчис напряженно смотрел за тем, как неизвестный мужчина в черном плаще опускал к земле свою волшебную палочку. В сознании Аврора уже мелькали мысли о том, как завтра выйдет газета с сообщением о поимке убийцы известного прорицателя Ахлиса Силентия, а он получит поздравление за успешную операцию лично от министра и станет еще на шаг ближе к возможности занять кресло главы Аврората после ухода его нынешнего начальника на пенсию. От этих мыслей он становился еще более рад тому, что решил поверить прибежавшему полчаса назад в министерство одному из членов гильдии прорицателей, к которым сам мужчина часто относился весьма скептически. Неизвестный в плаще коснулся волшебной палочкой земли. Наработанная годами активной службы чутье на неприятности позволила заместителю главы Аврората первым заметить всплывшие из земли бумажки с какими-то символами, похожими на каракули азиатов. В стороны. В неожидавших атаки снизу авроров понеслась ударная волна от сгоревших печатей, подбрасывая их в воздух. Поставив перед собой усиленное противо, Алексей увидел, как перекатом в бок ушел преступник, избегая трех прилетевших сверху лучей заклятий, чтобы затем кинуть в воздух что-то блестящее. Мысленным усилием грек активировал на себе фамильный артефакт, что на 5 секунд блокирует любое считающееся вредоносным для носителя воздействие, поэтому последовавшая вспышка света не ослепила его, и он мог видеть, как вспыхнули зеленым светом сапоги преступника, а он сам на скорости, сравнимой с бегом оборотня, понесся вперед. Взмахнув волшебной палочкой, волшебник отправил в бегущего 3 невербальных ступифая. Появившийся на конце палочки метровой плоскостью магического щита неизвестный парировал их вместе с другими заклятиями, брошенными теми, кто не попал под ударную волну и догадался защититься от ослепляющей вспышки света. Быстро определившись с дальнейшими действиями, Бакчис отдал новый приказ: «Используйте все». От получивших разрешение на использование летальных заклятий авроров раздался новый речитатив заклинательных слов: «Аквайрукта», «Фулгур», «Конфрига», «Бомбарда Максима». Чувствуя подстегивающий его организм адреналин, Алексей расширенными зрачками следил за достающим из сумки на поясе мужчиной в плаще, в которого вот-вот должен ударить идущий под высоким давлением поток воды вместе с молнией и взрывными проклятиями. Три брошенных склянки засияли различными цветами, а затем по бокам от бегущего возникло три столпа бушующих стихий, разрастающегося нагромождения льда, заморозившего поток воды, обжигающего вихрь огня, поглотившего взрывные проклятия, и песчаная метель, заблокировавшая магическую молнию. Избежавший всего пригнувшийся убийца несся прямо на него. Волшебная палочка в руках выписала новый узор заклятия, что создал широкую волну воздуха, должную отбросить противника назад. Impetus tempestatis – порыв бури. Из-под плаща бегущего человека вылетело пять драгоценных камней, что полностью заблокировали волну воздуха. А сам Алексей в этот момент осознал, что теперь нападающий был на расстоянии вытянутой руки от него. Пытаясь вновь сотворить невербальный ступифай, заклинание, что получается у него создать быстрее всего, заместитель главы Аврората увидел летящий в лицо скрытой перчаткой кулак. В носу с хлюпаньем что-то треснуло, а земля ушла из-под ног. Скрытый плащом силуэт пронесся мимо. Фу-у-у-ка! Схватившись за нос, Бакчис был готов взорваться от злости и унижения, что его уложили на землю ударом кулака, как какого-то могла. Да если он сейчас же не поймает эту суку, его же засмеет весь Аврорат. Господин Алексей, за ним, придурки, не поймаете, я с вас шкуру спущу. Разнесся по улице немного гнусавый крик волшебника, заставившего приходящих в себя авроров еще быстрее двигаться и мельтешить. Вдалеке раздались новые взрывы, а один из летящих на метлах авроров с размаху влетел в крышу одного из зданий. С уст волшебника вылетело новое ругательство о том, где он видел таких подчиненных и в какой позе, пока его нос под действием заклятия и песке и вставал на место. Спустя два часа Алексей Бакчис был вынужден доложить главе Аврората и главе отдела магического правопорядка Министерства магии Греции о побеге с места преступления человека, подозреваемого в убийстве прорицателя Ахлиса Силентия. Посмотрев через окно на прошедший мимо патруль авроров, проверяющий дома, но при этом совсем не замечая тот дом, в котором я сейчас нахожусь, перевожу взгляд на усевшуюся в кресло знакомую незнакомку в пурпурном плаще, что по какой-то причине решила помочь мне скрыться от авроров, усыпив часть из них с использованием магического снотворного, распыленного в воздухе на весьма большой площади, задев даже аврора, летевшего на метле на уровне чуть выше крыш домов, а затем пригласила в свой дом, все так же держа на голове модифицированные, не входящие в конфликт со скрывающими зачарованиями, чары головного пузыря. Задаю вопрос: чего ты хочешь? Протянув руку в сторону, волшебница взяла бокал с вином, переданный ей появившимся невидимым домовиком, чей магический запах я смог уловить даже сквозь чары головного пузыря. Заручиться поддержкой убийцы Ахлиса. Чуть улыбнувшись, опробовала жидкость цвета крови сидящая передо мной незнакомка. Какой именно поддержки? Ну-у-у. Взболтнув бокал с вином, волшебница медленно произнесла: «Ты ведь слышал про культ конца?» Наклоняю голову, стараясь разобрать те отголоски чувств, что пропускала защита разума сидящей передо мной девушки. Впрочем, я считаю, что нам, как приличным людям, сначала нужно представиться. Так, что начну первое и говорю сразу: пророк, делавший именно речение для меня по просьбе моих родителей, был то ли сам своеобразным, то ли со своеобразным юмором, поэтому не удивляйся тому, что я ношу имя легендарной волшебницы и царевны из Колхиды. Медея – это не самое худшее имя, что могут дать девушке в Греции. Часть 29. Союзница или ведьма. Закончив говорить, Медея посмотрела на все так же молчавшего человека, чья внешность была скрыта одеждой и магией. Спустя пару секунд раздался равнодушный голос, по которому трудно определить личность. «Зови меня Гигенхайн». Благожелательно улыбнувшись, волшебница повертела в руке бокал с вином и поставила его на небольшой столик. «Может, снимешь капюшон? Авроры не найдут этот дом, так что переживать о раскрытии своей личности вам не нужно будет». Проигнорировав вопрос, одетый в плащ человек прошел до противоположного к ней кресла и устроился в нем. «Какая помощь вам нужна?» Посмотрев во тьму под капюшоном, где должно располагаться лицо неизвестного, Медея беззаботно ответила. «Пока не знаю». Чуть наклонив голову, ее собеседник выразил всем телом так и не произнесенный вопрос. Ехидно улыбнувшись, волшебница спросила, проигнорировав немой вопрос. «Может, попробуете вино? Такайское 1867 года, одно из самых моих любимых. Или после такого напряженного боя хотите утолить голод? Мой домовой эльф отлично умеет готовить блюда различных кухонь мира. В особенности у него хорошо получаются итальянские блюда». Медленно, словно делая это только для того, чтобы занять чем-то руки, волшебница вертела в руках незаметно взятые из кармана кости с вырезанными на них узорами. «Вы хотите воспользоваться моим долгом позже?» Неизвестный волшебник, что несколько минут назад смог уйти из организованной греческими аврорами облавы, был подобен статуе, такой же нечитаемый, как камень, не выдающий своих мыслей ни голосом, ни движением, ни даже в ментальном плане. Посмотрев на замершие в руке кости, что так и не дали ей нужного ответа, волшебница ответила: «Я знаю, что вы можете мне помочь в уничтожении культа конца». Медея буквально физически почувствовала концентрированное внимание на своей фигуре и про себя улыбнулась. Те, кто постоянно следовал подсказкам судьбы, обычно не заканчивали свою жизнь хорошо. «Но именно благодаря моему гаданию вы сейчас сидите здесь, а не пытаетесь отбиться от толпы разъяренных авроров, которых вы только что с размаху макнули головой в отхожее место. Я смог бы в любом случае уйти от них, возможно, но какой ценой?» В гостиной повисла тишина, пока два человека, скрывающих свою внешность, смотрели друг на друга. Волшебница запоминала малейшие детали внешнего вида противоположной стороны, стараясь позже использовать их для определения его настоящей личности. В то, что этого волшебника, который согласно проведенному ей недавно ультимафокусу станет гибелью последователей смерти, зовут Гигенхайм, женщина не верила. Слишком обезличенным и малосвязанным это имя было с сидящей напротив нее личностью, как успела понять с помощью короткого гадания на костях волшебница. Посчитав последний вопрос риторическим, волшебник задал другой вопрос. «Как, по твоему мнению, я должен уничтожить культ конца?» «Не знаю. Каких вы знаете членов культа? Их смерть ни к чему не приведет. Вы издеваетесь? Немного. Надо же как-то расшевелить вас». Волшебник замолчал. Медея недовольно скривила губы, так и не дождавшись даже маленького раздражения от сидящего напротив нее человека. Ничего, что дало бы ей понимание сидящей напротив него личности, убившей Ахлиса Силентия по неизвестной ей причине. Конечно, смерть этой твари сама волшебница считает благом для всех здравомыслящих людей, но из-за каких мотивов действовал этот человек перед ней, а человек ли, ей было неизвестно. К несчастью, вариантов для выбора у нее мало. «Не будешь задавать вопросы, вы так и не ответили, чего хотите от меня?» Проведя тонким пальцем по бокалу, женщина произнесла: «Мы оба не доверяем друг другу и не хотим говорить лишней информации, что может навредить нам. Заставить вас раскрыть свою личность мне явно не удастся. Может, все же признаешься, что ты Гилдерей Локхарт, тот британский писака, что сейчас болтает с аврорами на улице?» Указал пальцем сидящий перед ней убийца Ахлиса на окно. Повернув голову, девушка увидела на улице что-то говорящего одетым в красные мантии волшебником золотоволосого мужчину в одежде цвета небесной синевы. «Я ошиблась». Посмотрев неопределенным взглядом на собеседника перед ней, волшебница с сожалением отбросила вариант того, что встретившийся сегодня ей британец, который был необычен, и сидящий убийца Ахлиса, это один и тот же человек. «Я не знала, что вы поклонник художественной литературы. В Чехословакии он навел много шума с этим поездом». «Ясно. Ну тогда у меня совсем нет вариантов о том, кто вы такой. Буду надеяться, что вы все же выполните мою просьбу, хотя она может показаться вам странной». Гигенхайм продолжал сидеть без единого движения, из-за чего даже казалось, что он заснул. «Не трогайте культ конца следующие 3 года. Открываю дверь своего гостиничного номера и захожу внутрь, развеивая на себе чары отвода глаз. Вас не учили стучаться перед тем, как входить в чужой номер? Смотрю на повернувшегося к двери золотоволосого человека с моим теперешним лицом. Синие глаза, в которых до этого были недоумения, Насмешка и легкое пренебрежение остекленели под действием моего мысленного приказа. Гилдер и Локхард встал со стула и подошел ко мне. Достаю из сумки два зелья, которые спустя секунду выпивает моя марионетка, возвращая себе свой реальный облик одного из оборванцев Лондона, подобранного в лютном переулке, и разум которого был разрушен для того, чтобы вместить в это тело слепок сознания Локхарта. Следующие 5 минут я проверял на стоящем без единой мысли в глазах небритом мужчине наличие различных следилок или проблем, которые могут привести к повреждению функциональности моей марионетки, вслед за чем открываю один из отсеков в чемодане. Взмах магическим проводником. Вылетевший из расширившегося чемодана гроб опускается на пол. Марионетка-обманка, следуя моей воле, ложится в него, а затем принимает поднесенный ей флакон с одной порцией напитка живой смерти. Проверяю еще раз тело, впавшее в близкое к коме состояние. Через минуту крышка гроба опускается с тихим щелчком закрываемых замков, одновременно с которыми активировались экранирующие и поддерживающие здоровье объекта зачарования. Подрагивающими руками снимаю с себя плащ и опускаюсь на кровать. Разгоряченное тело подергивало болью от столь насыщенного использования магии, которая слишком быстро циркулировала в нем. Та концентрация и объем магии, которыми я привык в прошлом оперировать, просто выжигали собой мой нынешний физический сосуд, несмотря на те месяцы жизни в нем. И это раздражало. Как и просьба этой ведьмы, которой мне придется следовать из-за моего промаха с этим пророком, которого мне уже хотелось еще раз убить. Вдох, выдох, вдох. В голове крутились фрагменты разговора с этой Медеей, что не бросало попыток узнать о моей личности, при этом сохраняя в тайне свою. Намеки, смены темы и попытки вывести собеседника из равновесия, из зоны комфорта, чтобы определить его черты личности, предпочтения и привычки. Бессмысленный, и в то же время нет, разговор привел лишь к большему числу вопросов. Перевожу взгляд на небольшой блокнот с протеевыми чарами, на который уже был надет экранирующий чехол на всякий случай. И хоть вещь, данная мне этой ведьмой для связи, уже была проверена мной раз 5, еще одна подстраховка не помешает. Мне и так было до этого ясно, что считать себя самым умным и умелым разумным глупо. А этот грибанный пророк доказал это на своем опыте, выдав под конец такую подлянку, как настоящее пророчество, и уйдя красиво. Как результат, у меня нет ничего о нынешнем культе конца, о том, почему из всех прорицателей только их люди узнали о наступающем катаклизме, о их связях с другими скрытыми силами. Этот момент еще раз напомнил мне о излишней вере в свои знания и умения. Слишком распространенная ошибка среди сильных разумных, что превращает могущественных личностей в слепых гордецов. Благо, привычка заранее готовить пути отхода, заложив в землю перед домом пророка те десятки печатей направленного порыва ветра, позволила улизнуть из-под облавы авроров. К несчастью, искать остальных членов культов, поднявшейся после этого суматохи, будет довольно бесполезным занятием и даже в какой-то мере вредным из-за риска своего раскрытия. Без головы Ахлиса, из которой я собирался вытащить все важное с помощью некромантии, мой план по быстрому уничтожению всей верхушки культа во время переполоха, что захлестнет Грецию после серии смертей, просто стал бессмысленной фантазией. Поиски в одиночку с нуля могут затянуться на года. Вот и остается принять просьбу этой Медеи, что знает про внутреннюю кухню Греции больше меня. Так как наши враждебные замыслы против этого культа совпадают, что я смог определить по мелькающим эмоциям Медеи, то такое мое решение как минимум не должно принести пользу культистам. Но это не отменяет того раздражения у меня, что возникло из-за этой ситуации. Мне известно будущее. Даже с моим нынешним телом большинство волшебников мира будут сметены мной в считанные секунды, а накопленные знания в моем разуме вполне могут превзойти по объему даже знаменитую библиотеку Николаса Фламеля, охотников за которой за всю историю было немногим меньше, чем за его философским камнем. Но при этом всем я чувствую себя слепым стариком, мимо которого стремительно пролетают события. Вдох, выдох, вдох. Окклюменцией задавливаю раздражение и волнение, что захлестнули мой разум после того, как я оказался в относительно безопасном месте. Достаю из сумки экранирующий мешок и с надетыми на руки перчатками из драконьей кожи достаю книги, что мне удалось взять из библиотеки Ахлиса. Носа коснулся запах старой бумаги, а на щиты разума начал давить ментальный зов, требующий углубиться в чтение книги, при этом рассеивая внимание читающего. Заговоры будущего. За авторство Матрификуса Рассеянного откладываю в сторону и достаю следующую книгу. Привычная работа с книгами расслабляла, позволяла уйти скопившемуся напряжению, образовавшемуся из-за удерживания силы магии на той тонкой грани, при которой мое тело не рухнет и при этой самой магии хватит, чтобы выбраться из помойной ямы. Перелистываю страницы книги, чтобы убедиться в отсутствии сюрпризов, и концентрируюсь на своих ощущениях, чтобы определить чуждую книге магию или саму накопленную в страницах книги самопроизвольную магию, что может причинить вред читателю. Но несмотря на привычное занятие в голове, то и дело всплывали слова Ахлиса Силентия. Иссохшая с потрескавшейся кожей голова старика с безобразными седыми волосами скалилась, пока подернутые катарактой глаза были направлены на меня. Конечно, чтобы выполнить свое предназначение, из-за которого я так и не смог умереть в 1960-м. Действительно ли я из этого мира умер из-за драконьей оспы 30 сентября 1960 года? Или это просто совпадение? Двигаясь сквозь толпу волшебников по переулку оракулов, Медея обдумывала случившееся несколько дней назад. В сознании создавались и разрушались теории, планы, идеи и мысли, пока тело двигалось в направлении выхода из этого пространственного плана. Небольшая прогулка до ближайшего леса, совмещенная с поиском трав, в основном растущих у подножия горы Парнас, была чуть ли не традиционным действием, выполняемым волшебницей, когда ей надоедали общество людей и привычная обыденность собственного дома. Только в этот раз кое-кто решил потревожить ее. «Добрый день, прелестная незнакомка». Остановившись, Медея с удивлением посмотрела на появившегося перед ней золотоволосого британца с сияющей улыбкой и бьющей ключом энергичностью. На видимой нижней части женского лица появилась ехидная улыбка. «Добрый день, грубый волшебник. Не передумали насчет возможности узнать свою судьбу? Нет, ведь я ее уже знаю. С тем опломбом, которым обычно выбивают из равновесия ученых мужей, уверенные в своей правоте невежды», выдал волшебник, улыбаясь во все зубы растерявшейся на мгновение волшебнице, а затем поднял палец вверх. «На сегодняшнюю ночь вы будете мной наняты». В голове мелькнуло окончание прошлого разговора с этим британцем. Спустя мгновение женские ладони сжались, а из рта вырвался голос, сравнимый по температуре со льдом. «Я не работаю блудницей, животное». Золотоволосый волшебник недоуменно моргнул, а затем рассмеялся. «Ваши фантазии – это сугубо ваши проблемы, леди, а нанять я хочу вас проводником. Покупать женщину за деньги мне не позволит моя гордость уверенного в своем обаянии джентльмена». В этот момент раскрасневшаяся Медея как никогда хотела воспользоваться лично сваренными ядами, которыми так славилась прошлая легендарная носительница этого имени. Развалившаяся на диване в одной из палаток с чарами расширения пространства Мария Беновиль заставила бы упасть в обморок свою учительницу по этикету своим неподобающим истинной аристократке видом. Но, к счастью для самой почтенной женщины, ее здесь не было, потому как Мария приняла бы подобающее образованной девушке положение тела только в случае прибытия министра магии или ее родителей. И то, по прибытии первого она бы секунд 10 раздумывала над этим решением. Все же после 5 напряженных часов, проведенных за снятием проклятия с одного из залов в усыпальнице фараона, девушка чувствовала себя выжатой как лимон, из которых ее мама любила делать различные напитки, подсмотренные у маглов. Рядом раздалось шуршание страниц. Скосив слипающиеся от усталости глаза, девушка увидела свою соседку по палатке, а также коллегу по роду занятия, Жаннет де Ансон, что читала какую-то книгу, полностью игнорируя весь остальной мир. Повертев в голове вопрос о том, что ей делать, утолить любопытство или поспать, Беновиль решила все же, что она не кошка, и любопытство ее не сгубит. «Что читаешь?» «Новую книгу Локхарта». Лицо лежащей девушки невольно скривилось при воспоминании о самовлюбленном британце. Нет, она не назвала бы его плохим или что с ним невозможно разговаривать, но почему-то этот павлин каждый раз умудрялся ее раздраконить под конец своим стилем «я», «Д'Артаньян», а все остальные статисты. И как называется? «Поездки с похитителями». Мария замерла. В ее сердце появилось нехорошее предчувствие. Когда она вышла? Да вроде весной этого года. Эй, я ее вообще-то сейчас читаю. Подскочившая с дивана и выдернувшая из руки Жаннет книгу, Беновиль с возрастающим плохим предчувствием начала читать книгу. Спустя несколько часов лицо девушки напоминало грозовую тучу. Изнеженная барышня упала в обморок мне на руки. С придыханием обхватила мою руку и умоляюще посмотрела в мои глаза. «Мария, с тобой все в порядке?» С громким хлопком книга была закрыта, а на лбу девушки вздулись вены. «Я его убью, хе-хе, превращу в лягушку этого павлина. Будь здесь один из набожных крестьян средневековья, то он бы сразу понесся к ближайшей церкви спасать свою душу от гнева ведьмы». Часть 30. Фалейский лес. «Отказываюсь». Чуть не прошипела волшебница, большая часть лица которой все так же была скрыта капюшоном и магией иллюзий. «Делаю страдальческое лицо, следуя ментальной маске Локхарта». Вот так сразу отказали, не послушав о месте прогулки и награде. «Мне». На лице появляется улыбка, а глаза сузились в хитром прищуре. «Нравятся такие норовистые леди с тяжелым характером. Чем сложнее противник, тем приятнее приз. Ха-ха. Ну а так вы действительно отказываетесь?» «Да», натянув на лице ядовитую улыбку, отрывисто произнесла Медея, после чего направилась в бок, обходя мою фигуру. «Невербально и без палочки накладываю на нас чары муфлета, не позволяющие другим услышать нас». Дернувшаяся ведьма быстро повернулась ко мне, держа в руке волшебную палочку. «Я слышал, что вы ищете некоторые вещи, которые могут исцелить тело. Добровольно отданная кровь единорога должна же вас заинтересовать?» Смотрю на замершую девушку, о которой я за эти несколько дней успел узнать немало информации. Порой жизнь кажется слишком простой из-за наличия таких вещей, как легилименция и обливейт Локхарта. Вокруг раздавался теперь уже ставший мне привычным шум толпы волшебников из разных уголков земли, решивших посетить колыбель прорицателей античного мира, и некоторые из которых с любопытством или недовольством смотрели на нас двоих, вставших посреди улицы. «В какое место нужен проводник и с какой целью?» Без прежнего раздражения спросила волшебница, чей ставший пристальным взгляд ощущался чуть ли не на физическом уровне. «Фалейский лес. Мне нужно попасть в ту его часть, что называют темнолесьем. Насчет цели, то можете считать, что я пошел туда за цветами. Слышал, что призрачный амариллис расцветает только в этой части леса. У вас действительно есть добровольно отданная кровь единорога?» Достаю из складок своей мантии флакон с серебряной кровью единорога, позволяя волшебнице пару секунд полюбоваться отблесками солнца на нем, после чего убираю его в один из своих карманов, зачарованных защитными чарами. С широкой улыбкой на лице задаю вопрос, чуть не протянувший руку в сторону флакона волшебницы. «Какой ваш положительный ответ?» Видимая часть лица Медеи скривилась так, словно она сейчас была вынуждена съесть пару лимонов целиком. Двигаясь среди высоких дубов в сумерках, Медея внимательно следила за своим нынешним спутником. Одетый в темно-зеленую мантию, что со всеми своими кожаными элементами и ремнями на удивление была практичной одеждой для передвижения по лесу, золотоволосый блондин бесшумно двигался за ней с все такой же широкой улыбкой, что будь она на лице менее красивого человека, то волшебница назвала бы ее дебильной. Гилдер и Локхарт вызывал у девушки недоумение. За прошедший час с момента их прибытия к Фалойскому лесу и движения в ту часть леса, что скрыто от маглов, между ними не было произнесено ни одного слова, что было с одной стороны хорошо, ведь двигались они сейчас к территории крупнейшей в Европе общины кентавров, что довольно рьяно охраняют священные леса, которыми когда-то правил их легендарный царь Фол, что когда-то объединил под своей властью всех кентавров и даже отметился в греческой мифологии маглов, хоть и совсем не в качестве царя. Впрочем, история прошлого со всеми своими правдами и неправдами мало интересовала сейчас волшебницу. С другой, она не могла сейчас узнать о том, кто проболтался этому британцу о ее поисках. Ведь она не кричала об этом и не развешивала объявления в тавернах. Просто связалась со знакомыми торговцами и членами гильдии, заодно попросив о том, чтобы ее интерес к лекарственным сильным ингредиентам не стал достоянием общественности. И тут внезапно какой-то британский писака, как она успела выяснить, за несколько дней пребывания в Греции узнал о ее поисках, а возможно даже догадался каким-то образом о ее. Подавив желание прикоснуться ко лбу своей рукой, девушка продолжила двигаться по одной из известных ей троп. Окружающие деревья магловской части леса плавно становились все более здоровыми и крупными после того, как Медея почувствовала преодоленную ими магическую завесу. Взятая из кобуры на поясе волшебная палочка выписала несколько узоров заклятия, улавливающего окружающие звуки и передающие их на ухо волшебнику. Стрекот насекомых, шуршание грызунов и вой далеких хищников, только приступивших к своей ночной охоте, стали прекрасно слышны волшебнице, словно она сейчас обладала звериным слухом. Приноровившись к более громким звукам, Девушка собиралась двигаться дальше, но тихий стук копыт заставил ее дернуть несопротивляющегося британца на себя в сторону деревьев. Быстрое невербальное заклятие убрало те немногие следы, что они оставили, а накинутая поверх двух человек быстро вытащенная из сумки накидка заставила их визуально слиться с деревом, в корнях которого они спрятались. «Если начнете меня трогать, то быстро почувствуете на себе действие одного из ядов, что любил Герпи омерзительный. Я тоже не люблю, когда меня трогают малознакомые леди, особенно когда тянут руки к моему кошельку». Один из глаз волшебницы дернулся, когда она вспомнила о своей попытке проучить излишне самоуверенного британца, привлекшего ее внимание. Но начинающаяся словесная дискуссия так и не продолжилась. С тихим цокотом копыт неподалеку остановилось пятеро магических существ. С верхним человеческим телом и нижним лошадиным стражи леса внимательно осматривали лес, переминаясь на месте. «Хар, тебе послышалось. Никто из нарушителей не может незаметно обойти завесу дриад. Иксион, я чувствовал людей здесь, так же, как тогда, когда съел те грибы». Кентавр с верхним туловищем 18-летнего юноши и коричневыми кучерявыми волосами, зло глянув на захохотавших товарищей, припомнивших ему постыдный случай из прошлого, цыкнув и еще раз прислушавшись к окружению, он направился со своими товарищами дальше по маршруту их патрулирования. Через 15 минут необычный дуэт из волшебника и волшебницы двинулся дальше вглубь леса. Прекрасно ориентировавшаяся и чувствующая себя, как дома, в запретной для чужаков части Фалайского леса Медея заблаговременно обходила территории хищных тварей и скопления плотоядных или ядовитых растений. Мелкие животные никак не реагировали на необычных чужаков, а корни деревьев и ветки кустов, что в ином случае так и норовили зацепиться за одежду незадачливых путешественников, словно отступали с пути волшебницы. В полночь они подошли к поляне, за которой шел участок леса, посещать который опасались даже кентавры, темнолесье. Ну и зачем здесь распылять усыпляющее зелье? Идущая впереди Медея замерла посреди поляны из-за раздавшегося сзади беззаботного голоса. Белые лепестки цветов, заполнивших поляну, мерно покачивались под слабым ночным ветром и блеклым светом луны. Носа касался мягкий, чуть сладковатый аромат растений. «Вы о чем, мистер Локхарт?» – спокойно спросила волшебница своим мелодичным голосом, повернув голову к остановившемуся сзади британцу, что с улыбкой смотрел на окружающие виды подобно какому-нибудь туристу. «Милость Диви довольно трудно приготовить в Европе из-за скоропортящихся ингредиентов, что можно добыть обычным волшебником только в Индии. У вас явно есть свои способы это сделать, Медея». Развеяв заклятие ветра, распыляющее зелье, и закупорив флакон с ним, волшебница повернулась всем телом к мужчине. «Жаль, вы могли бы неплохо поспать, а затем проснуться завтра на опушке леса в целом состоянии и с букетом незабудок, полностью забыв обо мне».